и принимали участие в том, как крестьяне, закрыв церковь, головы изгоняли из села священника. Сафонов изгнал из своих мастерских 40 человек рабочих, в окнах дома поставил железные решетки, а также с того времени ввел 10-часовой рабочий день. На засидках 10 октября, когда мастерские переходили на зимние работы, то есть в мастерских зажигали по вечерам свет. По традиции в этот вечер мастера собирались с хозяином Белоусовым попраздничать и выпить. На засидках мастера отказались пить с хозяином, предложив ему на праздничек 8-часовой рабочий день, новые расценки, специально уборщиков в мастерскую, вместо учеников, которые убирали за мастерами. Белоусов кряхтел над приготовленными яствами и водкою, хотел дело свести на шутку, но кончил 10-часовым рабочим днем и уборщиком, и даже тем, что выписал для мастерской сельский вестник живописное обозрение Ниву, родину и родную речь. В час освящения нового реставрационного иконостаса в Палехской церкви, сделанного Белоусовым в пику Сафонову, ровно в этот час на палехских заборах повисли карикатуры, написанные палешанами и предварительно заготовленные страшными рожами Белоусова, Сафонова и того самого губернатора Леонтьева, у которого были сердцебиения от красной талки. Друг Дмитрий Буторин, человек с зари туманной юности и фламандец, тогда подростком галопятый бегал по селу с прокламациями. А в ту ночь, когда опировали хозяева, губернатор, духовенство и пристава, в Каравайковском подвале работал шапирограф. Салапин и Лапин печатали листовки к церковному торжеству. С этими листовками и бегал галопятый Буторин. Михаил Комаров в ту ночь с ведерком краски караулил ночную темноту. На только что освященном храме он написал громадными литерами «Долой кровопийц попов!». На воротах Белоусовского дома, где пировал губернатор, а заодно и под орлами Сафонова, он написал «Долой эксплуататоров!». На казенной винной лавке он написал «Долой самодержавие!». Следы краски, капавшие с ведерка на рассветиш, привели исправника в избу Комарова. Михаил был арестован, был бит полицией в тюрьме до кровохарканья, осужден на 3 года и захворал туберкулезом от коего и умер. В тюрьме он написал картину «Раненый в грудь человек поднимает обессиленную голову навстречу путнику. Путник протягивает раненому флягу с водой. Рядом с путником стоит покорный осел, а кругом одинокая пустыня». Комаров умер от туберкулеза. Эта картина хранится и висит на почетном месте у друга Ивана Ивановича Зубкова. До сих пор у изумленных художников идет спор о том, приезжал или не приезжал в Палех на подпольное партийное собрание Михаил Васильевич Фрунзе. Одни утверждают, что был, другие, что должен был быть, но не доехал. Что же касается товарища Грачева, секретаря Совета рабочих депутатов Талки, он приезжал в Палех. И каждый раз, когда чарочка заходит за полночь и за хоровод, изумленные художники вспоминают о 5-м годе и упорно гадают о том, куда же на самом деле запрятан клад библиохранителем Николаем Лапиным. Как бы хорошо было бы этот клад найти, перечитать, вспомнить юношеские годы бодрости и дрожи, сознания в сердце, которые были при первом чтении этого клада. И Александр Зубков тогда рассказывает, шепотом до сих пор, как он вез часть этого клада из Самары. В Рязани на станции был осмотр багажа. Когда очередь дошла до нас, то сын хозяина показал документы, в которых значилось, что мы едем с росписи храма.